Паддингтон в метро. Проснувшись на следующее утро, Паддингтон с удивлением обнаружил, что лежит в кровати. Лежать было удобно, поэтому он сладко потянулся и засунул голову под одеяло. Потом поелозил задними лапами и нащупал местечко попрохладнее. Кровать была такая широкая, что в нее влез бы и десяток маленьких медведей. Через некоторое время Паддингтон высунулся из-под одеяла и потянул носом. Пахло чем-то очень вкусным, причем все сильнее и сильнее. На лестнице послышались шаги. Потом в дверь постучали, и миссис Бёрд спросила: «Ты проснулся, Мишка-медведь?» «Почти», — отозвался Паддингтон, протирая глаза. Дверь отворилась. «Ах ты, Соня!» — проговорила миссис Бёрд и, поставив на кровать поднос, отдернула занавеску. «Между прочим, завтрак в постель, да еще в будний день, приносят только самым почетным гостям». Паддингтон жадно глядел на поднос. Там была половинка грейпфрута, яичница с ветчиной, гренки и целая банка мармелада, не говоря уж о большой чашке чая. «И это все мне?» – недоверчиво спросил медвежонок. «Не хочешь есть? Давай уберу», – сказала миссис Бёрд. «Ну уж нет», – решительно заявил Паддингтон. «Просто я еще никогда не видел такого огромного завтрака». «Ешь побыстрее», – предупредила миссис Бёрд, «потому что миссис Браун с Джуди собираются за покупками и хотят взять тебя с собой. Ну, а я, слава богу, остаюсь дома». «Интересно, почему, слава богу?» — недоумевал Паддингтон. Впрочем, недоумевал он недолго. Ему было совсем не до того. Он еще никогда не завтракал в постели, и это оказалось не так-то просто. Началось все с грейпфрута. Всякий раз, когда он тыкал в него ложкой, оттуда выстреливал сок, который немилосердно щипал глаза. Сражаясь с грейпфрутом, он не спускал глаз с яичницы, боясь, что она остынет. А потом надо было ведь оставить местечко и для мармелада. В конце концов Паддингтон решил, что проще всего будет сложить все в одну тарелку, а самому сесть на поднос. Джуди, которая вошла в комнату через несколько минут, застала его восседающим среди тарелок и блюдец. «Паддингтон, что ты делаешь?» — воскликнула она. «Давай скорее, мы ждем тебя внизу». По мордочке Паддингтона было разлито невыразимое блаженство, которое, правда, не так-то легко было разглядеть под слоем крошек и яичного желтка. Он попытался ответить, но из набитого рта вылетело только придушенное «Сейчас иду». Ну и ну. Джуди вытерла ему мордочку носовым платком. «Первый раз вижу такого Мишку-замарашку. Идем скорее, а то пропустишь самое интересное. Мы едем в магазин, в Баркридж, и мама обещала одеть тебя с ног до головы. Я сама слышала. Ну, причесывайся и пошли». Когда за Джуди закрылась дверь, Паддингтон осмотрел поднос. Поработал он на совесть, но оставался еще ломоть ветчины, который жалко было так вот взять и бросить. Поразмыслив, Паддингтон сунул его в чемодан на случай, если вдруг проголодается. Потом он побежал в ванную, поплескался в теплой воде, причесал усы и явился в гостиную. Не такой чистый, как накануне, но все-таки вполне приличный. «Надеюсь, шляпу свою ты оставишь дома?» — спросила миссис Браун. «Но почему мама вступилась к Джуди? Она такая необыкновенная!» «Это уж точно!» — хмыкнула миссис Браун. «В жизни ничего подобного не видела. Что это за фасон, хотела бы я знать?» «Это сомбреро», — горделиво пояснил Паддингтон. «Оно спасло мне жизнь». «Спасло жизнь?» — удивилась миссис Браун. «Какая нелепица! Как может сомбреро спасти жизнь?» Паддингтон хотел было рассказать о вчерашнем приключении в ванной, но Джуди вовремя пихнула его локтем и замотала головой. «А, ну, это очень длинная история», — пробормотал медвежонок, смутившись. «Ну, ладно, расскажешь в другой раз», — решила миссис Браун. «Пошли». Паддингтон подхватил чемодан и побежал к двери. Вдруг миссис Браун остановилась и принюхалась. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Сегодня отовсюду пахнет ветчиной. Ты чувствуешь, Паддингтон?» Паддингтон вздрогнул, виновато спрятал чемодан за спину и потянул носом. Надо сказать, что на разные случаи жизни у него было заготовлено несколько специальных выражений. Задумчивое, взгляд устремлен в пространство, подбородок подперт лапой, невинное, то есть отсутствие всяческого выражения. Этим-то выражением он и решил воспользоваться. «Чувствую», — сказал он честно, потому что вообще был правдивым медведем, и добавил куда менее правдиво. «Хотел бы я знать, откуда это так пахнет». «На твоем месте», — шепнула Джуди по дороге к метро, «я бы поаккуратнее укладывала чемодан». Паддингтон посмотрел вниз. Кусочек ветчины вылез из щели в боку и волочился по земле. «Брысь!» — прикрикнула миссис Браун на лохматого пса, который галопом прискакал с другой стороны улицы. Паддингтон замахнулся на него чемоданом. «Иди, иди, пес-барбос!» — сказал он суровым тоном. Пес выразительно облизнулся. Паддингтон посмотрел на него через плечо и зашагал дальше, стараясь ни на шаг не отставать от Джуди и миссис Браун. Миссис Браун тяжело вздохнула. «Знаете, у меня такое чувство, что сегодня случится что-нибудь эдакое», — пожаловалась она. «Паддингтон, у тебя никогда не бывает такого чувства». Паддингтон поразмыслил. «Иногда бывает», — ответил он неопределенно. И тут они вошли в метро. Честно говоря, в первый момент метро слегка медвежонка разочаровало. Ему пришлись по душе шум, толчья и теплый особенный запах внутри. Но вот билет абсолютно не оправдал его ожиданий. Он огорченно вертел в лапках зеленый кусочек картона. «Целых 4 пенса за такую штуку!» — недоумевал он. Касса-автомат так занятно жужжала и щелкала, когда печатала билет, А в результате получилась вовсе неинтересная бумажка. Просто глупо было тратить на нее 4 пенса.